Часть 11. Откровение во мраке. Сведешь ее с ума? И все ради чего? Казалось, прошла целая вечность, и вот она, свобода, почти касается губ и норовит разбудить. Да только свобода — то не воля, даже не волюшка, а так, служение. «Ты не ради меня это делаешь», — он горько усмехнулся. «Жатве нужен надежный серп, не так ли?» Мгла впилась в кожу и пригвоздила тело к стене. Она выжидающе смотрела на чародея, надеясь, что поймет, какой он все-таки неблагодарный. «Потому что раз дают, бери и не возмущайся». Глава 1. Кусок не лез в горло, хотя наесться перед дорогой — святое дело. Сденка принюхивалась к плошкам, всматривалась в ягодное варево, что Горыня разлил по кружкам, и удивлялась. Не отравили. Но все равно ела с осторожностью и дважды в день забегала к ворожее. Забава цокала языком и бросала косые взгляды. Ничего, потерпит. Зато дербник теперь мог спокойно вставать и расхаживать по горнице. Завтра будет третий день, и они наконец-то уберутся прочь из этой проклятой деревни. Правда, Горыня собирался увязаться следом, проводить, мол, чтобы не случилось чего. Сденка клацала зубами от злости. Не нравился ей староста. Да и все остальные — странные, неразговорчивые. Деревенские безо всякого стыда оборачивались посреди улицы и не стеснялись ни наготы, ни превращения, когда звериная морда переходила в лицо. Страшно представить, какие игрища у них по праздникам. Наверняка гуляют под руку с мавками и поят лешего кровью. «Тебе стоит ополоснуться», — заметила Марья. «Побереги себя, сова». «Лучше выклевать им всем очи», — скривилась Денка. «Добраться бы до Хартыни». «Посадник на их стороне», — покачала головой княжна. Сденка обомлела и выпучила глаза. «Это как же?» — вырвалось само. «Осмотрись», — усмехнулась Марья. «И ты увидишь лавки, печи и украшения, похожие на наши. И речь людская с хартынским говором. Тоже наша, нынешняя». Никогда еще Сденка не чувствовала себя настолько глупой. Как можно было не понять, не догадаться, что деревню посреди леса не сохранить без посторонних, без города или слобод, стоявших неподалеку? Стало стыдно. Есть совсем расхотелось. Горыня вернулся довольный и принялся хвастаться. Ему удалось раздобыть добротного коня. Марья локтем толкнула Сденку, мол, я же говорила. Староста держал их за глупых девок, раздумал, что поверит. Не леший же ему коня преподнес. Отвар с земляникой и малины остыл. Каша по-прежнему оставалась горячей и навевала невеселые мысли. В княжеском тереме ее подавали редко, по праздникам и во время обрядов, когда люд веселился и славил богов. Но в деревне никто ничего не праздновал. Ай, тьфу! Сденке стало плохо от собственных мыслей. Может, у них другая пища давно закончилась, а она тут думает невесть что. Стоило бы показать благодарность, а не жевать с таким лицом, будто хозяин подал им жимолость. Горыня же светился от гордости и разошелся так, словно целый век не хвастался перед молодицами. Княжна кивала, улыбалась и пила, и лучше бы это была показная вежливость, как принято у всех родичей Мирояра, бояр и всяких купцов. Хитро. Марья сама же заметила неладное, а теперь спокойно ворковала с Горыней. Сразу видно, выросла в тереме. У сытника-то споры, недомолвки и ссоры решались иначе — кулаками, ножами, стрелами, реже хмелем. Да, князьям и особенно их дочкам не положено биться. У великих белоручек все всегда было сложнее. «Пойду проведаю дербника», — Сденка вытерла руки о рубаху и, оставив недоеденную кашу, вышла из горницы в сени, а оттуда — к захудалому двору. Кривая луна висела в небе. Через несколько дней станет полной, круглой, словно хлеб у хорошей хозяйки. Вокруг нее рассыпались огоньки, точно стежки мокоши. И не облачко. Может, мать укрыла кроной одеялом и спрятала дикий лес от злой сестры? Сденка минула тын и зашагала к избе ворожеи. Сердце забилось быстрее из-за неясной тревоги. Жутко, когда впереди ни одного оберега от нечисти, ни одного окошка, где горела бы свечка или лучина. Горыня говорил, что перевертыши редко жгут огни, Ведь звериные, птичьи глаза хорошо видят в темноте. И все же Зденка чувствовала себя голой. В лесных оборотнях текла кровь Велеса, почти не смешанная с человеческой. Среди них простая сова, привыкшая к теплу, мясу, двум ногам и рукам, — выродок. Такую и убить не жалко, лишь бы рот не позорила. Недаром чутье подсказывало. Глядят чужие глаза не весть откуда, не людские. Оценивают, как движется, что делает, о ком волнуется. Выжидают, решая, схватить или отойти, чтобы не мешать. Оно и понятно. Не доверяли перевёртыши чужакам. Зденка постучала в дверь. На другом конце деревни завыл волк. Видать, вернулся с охоты или, наоборот, собирался в лес за добычей. Ему вторили еще двое. С дерева, стоявшего неподалеку, сорвался филин и с уханьем взлетел в небо. Сердце заныло. Как же страшно. А вдруг пугают нарочно. Пытаются сказать, чтобы убирались подальше и забыли дорогу в деревню. Зденка и рада бы. Осталось пережить ночь и выехать на заре. «Снова ты!» — Забава открыла дверь и впустила ее. «Бегаешь, словно к помирающему!» «Я волнуюсь!» — она старалась говорить спокойно. «Мне не все равно, что происходит с моим...» — поджала губы. «Братцем!» — ворожей усмехнулась. Зденка собрала волю в кулак и пробежала сени. «Неважно, что знала и думала Забава, лишь бы не болтала лишнего». «Вернулась!» — Дербник сидел на лавке и допивал очередной отвар. Заговоренная вода вместе с травами творила чудо. Еще вчера он был бледным, а теперь от слабости не осталось и следа. «Ага», — Зденка устроилась рядом. «Хорошо, что ты живой». «Ай, вот ведь язык». Хотела сказать, мол, рада, ведь тревожилась сильно. Но отчего-то не смогла. Не потому ли, что Дербник поправил рукой спутавшиеся кудри и в упор взглянул на нее? «Ну что за очи, а? Так и переливаются медом». «Скажи мне», — начал он, — «что такого тебе наобещал пугач?» «Ничего», — огрызнулась Зденка. «Ничего, веришь ли?» Дербник покачал головой и отвернулся. «Не поверил. Я видел, как вы уходили в город, а потом ты начала вертеться вокруг него, так, словно хотела выпросить что-то или ждала одобрения». Про птичий день он умолчал. И на том спасибо. Зденка не знала, что ответить. Да, она вилась возле Дербника иногда чуть больше, чем следовало. Сказать правду — засмеет и начнет сторониться. «Да, уходили», — она прикусила губу. «Да, пугач хотел, чтобы я следила за княжной, но уехала я по своей воле». «Зачем?» — удивился Дербник. «Разве тебе не жилось спокойно в тереме? При князе да в тепле?» Забава засмеялась, и это стало последней каплей. Зденка шикнула на нее и замерла. Они находились посреди леса, в деревне Оборотней, а впереди стелилась нелегкая дорога в Хартынь, а в Хартыне — путаница с посадником и еще невесть кем. Дербнику и Марье придется нелегко, да и ей достанется. Зачем тогда усложнять? Вешать еще одну ношу, мол, на, тащи этот мешок да без волокуши, и не вздумай жаловаться, сам нарвался. Волокуша — бесколесная конструкция из двух оглобель и кузова. Использовалась для транспортировки грузов. «Чутьё», — невозмутимо ответила Зденка. «Испугалась за вас, веришь ли? Думаешь, хорошо мне в птичнике зерно клевать, пока сердце в ребрах скачет?» «Ежели так», — в его голосе мелькнуло сомнение, — «славно. Я рад твоему беспокойству». Дербник глотнул отвар, поморщился и поставил кружку возле лохани с водой. Хоть бы поверил. «Как княжна?» Теперь он смотрел иначе, с нескрываемым любопытством. «Жива, цела, сыта?» Зденка сдержалась, не выругалась, хотя сердце болезненно сжалось. «Конечно, ей не сравниваться с Марьей. Та и в обносках держалась гордо, а голос и говор у нее словно медовое варево». «Славно!» Пришлось отвести взгляд. Краснеть, бледнеть, казаться то злой, то тихой за одну лучину Зденке не хотелось. Это в птичнике можно было отмахнуться, мол, сытник загонял или кровавый хмель голову закружил. А здесь, как в голой степи, все видно. И Забава ехидно усмехается. Вот же новья девка. Про Марью Дербник расспрашивал осторожно. пытался показать, что не волнуется. Но Зденка видела румянец на щеках, слышала, как его пальцы стучат по лавке. Кого этот глупец пытается обмануть? Тут с первого взгляда прочесть можно. «И это еще у нас дикие порядки», — хмыкнула Забава. «Ты о чем?» — повернулся к ней Дербник. «Да так», — махнула рукой ворожея. «Вспомнилось кое-чего, когда еще девкой бегала». Зденка рыкнула, вложила все свое отчаяние в кулак и стукнула по стене. Изба выдержала. Забава отвернулась и занялась травами, а Дербник покосился с недоумением. «Тяжело», — отрезала Зденка. «Не один ты переживаешь». «Тут не поспоришь». Разговор и без того был выматывающим. Сил оставалось мало. В воздухе запахло мятой. Забава зажгла тонкую охапку и принялась расхаживать по горнице, очищая ее от дурного. И от Зденки с ее волнениями. Намек был явный. «Отоспись, пожалуйста», — сказала она Дербнику напоследок и с облегчением покинула избу. Странное чувство. Вроде тянет так, что жить не можешь, а как присядешь рядом, так захочется вскочить и побежать. Может, Зденку со зла приворожили? Надо будет спросить у Любомилы. Их ведунья справится, успокоит, очистит сердце и вырвет оттуда ноющие комки. Жаль, раньше не решалась. Боялась признаваться вслух и думала, что справится сама. Глава вторая. Холод вырывал из сна несколько раз. Девосил выныривал из мрака в сырой поруб, выдыхал и уходил обратно, возвращаясь в ржевицу. Цепкие руки мертвецов хватали его. Полусгнившие тела шли вперед, пытаясь дотянуться, дотронуться до ноги, головы, лица, груди, посмотреть в глаза и спросить «почему?». «Почему ты, а не мы?» Это было несправедливо. Девосил и сам понимал, но не мог ничего сделать. Так и стоял на вышине. Воины плевались кровью, кричали, пытались пронзить стрелой, но ничего у них не выходило. Мертвым не задеть живой плоти, не растерзать ее, не растащить по кускам. «Гнилое семя!» — кричали отовсюду. «Гнилое семя! Под серп надо!» «Серп?» Тот, что у полуденец? Кажется, Девосил видел его раньше, хотя никогда не сталкивался с полевой нечистью. «Под серп! Под серп! Под серп!» Вопли переходили в шипение. Воины рассыпались и превращались в змей. Ползучие гады пучили глаза и подбирались к ногам, копошились. Еще миг — заберутся под рубаху и искусают. Девосил смирился. Внутри не было страха. Одна лишь покорность. Хватит с него жизни. Сыт по горло. Пусть сгрызают. Лязг железа заставил проснуться. Снова. Лучше бы разорвали. Девосил протер глаза и убедился, что ему не послышалось. Где-то сверху и впрямь звенело железо. Витязи кричали и переругивались. Наверное, Любомила заметила, что его долго нет, и подняла шум. Глупая мысль, но приятная. Он же простой травник, да и снадобье варил не самые крепкие. Звон стих. Над решеткой показалось обеспокоенное лицо воина в багряном плаще. Княжеский, значит. Как странно. Неужели Мирояр озаботился? Девосил с удивлением смотрел, как тот открывает решетку и скидывает лестницу из веревок. Лезть по ней — то еще удовольствие. После долгого валяния на соломе тело слушалось плохо, совсем занемело. «Живой?» — воин осмотрел Девосила. «Славно!» Чародейские стражники стояли поодаль, опустив головы. Не нравилось им позориться перед княжескими воинами, хотя тех было всего трое. «Что случилось?» — Девосил прошелся, разминая ноги. «Тяжело, оказывается, сидеть в порубе. Кровь стынет, застаивается, а после освобождения как потечет, как побежит, аж все тело скрутит». «Сам узнаешь!» Воин отмахнулся и направился к выходу. Девосил поспешил следом, стараясь не отставать. Кажется, прошел день, может, два, не больше, и все это время он был в полубреду. Зато стало понятно, почему боги не приходят к людям, не каждый выдержит такую встречу. Поговоришь пару раз — и потеряешь сам себя, заблудишься в Междумирье и утонешь, став похожим на Навий. Во дворе у Руболюба ничего не поменялось. Зато за воротами их ждал пугач, бледный и настороженный. Поджав губы, он кивнул витязям и вручил каждому по 2 серебрушки. «Дорого, слишком дорого. Проще было взять нового травника в терем». Когда стражники скрылись за поворотом, довольные платой, пугач схватил Девасила за горло и злобно прошипел. «Прекращай глупить, Навий, ты сын!» Земля ушла из-под ног. Раздраженно выдохнув, он резко разжал цепкие пальцы. Горло защипало. Изо рта вырвался хрип, а следом кашель. «Боги спасли тебя», — объяснил пугач. «Но ты не ценишь их дар и творишь не весть что. Не тебе одному здесь трудно, мальчишка». «Я не просил», — едва слышно произнес Девасил. «Это чудовищно». «Не сравнивай богов с чудовищами», — рявкнул он. «Мокош-мать днем и ночью плетет узор с твоей нитью, и ты ей нужен». «Это и впрямь чудовищно — быть выжившим и раскрывать душу перед не самым хорошим человеком. Казалось, с птичьего праздника минул целый век, перевернувший мир с ног на голову. Тогда пугач сжигал детей, теперь же он спасает Девасила и чуть ли не угрозами велит ему жить. «Я схожу с ума», — пришлось признаться. «Ты не представляешь, как все плывет и переплетается иной раз. Не ты один». Пугач взглянул на него так, будто понимал, чего стоил каждый прожитый день. «Поверь, тебе есть за что держаться». А вот не верилось. Умом он понимал, что, возможно, ценен для Любомилы и кого-то еще, раз уж вытащили из порубы и пошли против чародеев. Но сердце твердило о другом. Когда они вернулись, пугач пригрозил, что в следующий раз изобьет до полусмерти. Мол, раз надо вбивать в Девасила волю к жизни кулаками, значит, вобьет. Почему не сказал? Наверное, Любомила попросила из сострадания, больше некому. Мысль о князе Девасила отгонял. У Мирояра хватало забот по самую шею, и он не ошибся. Когда Девасил подошел к светлице ведуньи, она налетела вихрем и влепила ему смачную оплеуху. «Чтоб тебе всю жизнь одну полынь пить, если снова такое учудишь!» — воскликнула Любомила. Еще одно проклятие на его голову. Впрочем, заслуженное. Девасил не удивился. «Я напугал тебя», — признал он. «Но меня схватили у капища, я был не совсем в себе». «Крысы!» — отрезала Любомила. «Ничего, с ними скоро разберутся. Давно пора разогнать эту свору». Ведунья усадила его за стол и поставила плошку с остывшей похлебкой и отвар с мятой и мёдом. Неужто ради Девасила спускалась на кухню? «А сама ты ела? Отказаться бы. Да только Любомила так глядела, что сожгла бы. Пришлось принять угощение». Мысли приходили разные — о снах, о видении в капище, о волхве и чародеях. Девасил не собирался молчать. Как только поест и умоется, сходит к князю и расскажет про подкуп. Уж это нельзя так просто оставить. «И чего ты хочешь добиться? Посеять смуту?» Голос, шедший изнутри, был пронизан сомнениями и недовольством. «Будет еще больше раздора и крови, а зима-то не за горами, а?» Девасил стушевался. Но нет, молчание — это тоже предательство, пусть и неявное. Князь не любил совет, но считался с ним, как было принято. А еще Мирояр боялся хваленой чародейской силы. Правда, никто за последние годы не видел, чтобы совет плел сильные чары, скорее запугивал и пользовался славой. Странное дело. «Когда будут топить баню?» — спросил Девасил. «Вечером», — улыбнулась Любомила и добавила. «Это ты верно решил». «Мне нужно к князю», — задумчиво произнес он. «Есть кое-какие мысли». «Только сгоряча не руби», — посоветовала ведунья. «Мирояр нынче мрачнее тучи. Марья-то так и не объявилась. Погоню послали, а толку? Как в прорубь провалилась. Даже моя ворожба ее не видит». «Мертва, что ли?» — удивился Девасил. «И если бы», — посетовала Любомила. «Мертвую я повидела б. А тут ни то, ни другое». Новый рой мыслей закопошился в голове. Что ему пытались сказать богине? Семя, рождение, нить и ничего про Черногорье. Мокош ткала новое полотно, без старой войны и склок между чародеями. Девасил догадывался, что-то станется с советом, а Огнебужское княжество остановится на достигнутом или обложит их данью. Вопрос про волхвов отпал сам собой. А вот княжна, потерянная Марья Моровецкая, которой не сиделась на месте, попала в неприятности. Тут одно из двух. Либо Мокаш-мать скрыла ее от грядущих бед и унесла в Ирий на время, либо ее затянуло к Навям и проклятым духом. Ирий — мир мертвых у древних славян. «Опять себя пожираешь», — проворчала Любомила. «Не твоя-то вина, пойми уже. Не может княжеский род так угаснуть», — поджал губы Девасил. «А может, потому война и закончится? Умрет Мирояр, не оставив наследников, а бояре и совет подчинятся. Кто там нынче у огнебужских правит? Младиш вроде. Недавно уселся и продолжил дело рода. Ему и подчиняться. Всяко лучше, чем без слуги Перуна жить». «Не может», — согласилась ведунья. «Вот и я думаю, что Мария вернется или силком приведет кто». Чуть меньше седмицы прошло. Не такой большой срок, чтобы бить тревогу и разводить погребальные костры, думая, будто княжна погибла вдали. Мирояр будет искать дочь до последнего, пока не впадет в отчаяние или не увидит мертвое тело. Любомила была права. Тут Девасил ничем не поможет князю. Принесет недобрую догадку, а если та окажется правдой, то денег из сундуков чародеев хватит на оружие и пару крепостей, и еще останется на зерно и слюду для окон. При таких богатствах весь Гданец зиму переживет, да и другим городам достанется. «Пожалуйста, пусть оно окажется правдой, и пусть у княжества будет защита», — взмолился Девасил. Он так жаждал увидеть несокрушимые ворота и народ, живущий в спокойствии и сытости, что был готов пожертвовать чем-то меньшим. Почти как пугач. Глава третья. Кап, кап, кап. Кровь серпа капала на лоб Марьи и превращалась в бусы и обережную вышивку на рубахе. «Хорошо ли тебе, девица?» — раздавался ехидный голос. «Хорошо ли тебе, красная?» Она не сразу поняла, что лежит на горе обескровленных тел. Витязи пали, сражаясь за чужой род. Кто будет держать ответ перед их родами? Только Моровецкий. Холодно, зябко, мерзко. Марья привстала, чтобы посмотреть на молодицу, державшую серп, и сразу полетела вниз, сквозь мглу, кипучую, гадкую, не желавшую отпускать. Но темнота была вынуждена уступить. Ведь без Марьи не закончится это злое время, не прервется нить, которая портила узор, но никак не желала касаться серпа. Марья очнулась в холодном поту у крыльца. Надо же, окаменела, когда вышла из избы Горыни. Чужая кровь защищала княжеский род, и от этого становилась не по себе. Велика плата за спокойствие Гданица. Если десяток весен назад их враги утихомирились, то теперь снова нападали и не собирались никого щадить. Отец рассказывал, что род Огнебужских сам не мог решить, что делать. То ли предлагать мир, то ли идти до конца, брать столицу и облагать данью. И кто знает, что хуже — сожжение, жертвы, разруха или медленное уничтожение с промежутками в несколько лет. Теперь Марье стало ясно. В войне были замешаны боги. И не с людьми надо говорить, не у чужого рода просить милости, а у Перуна, Велеса и Мокоши. «Княжна», — тихо позвал дербник. «Я в порядке», — тряхнула головой она. «Нам пора». Березник топтался на месте и фырчал, мол, опять вытащили на холод и заставляют мчать невесть куда. Марья сникла. Тело до сих пор болело после долгой дороги. Оставалось надеяться, что путь к Хартыни не займет много времени. «Долго ехать?» — полюбопытствовала она у Горыни. Староста или держал их совсем за несмышлёнышей, или не скрывал, что водит дела с городом. Он собирался прикупить кое-каких вещей к зиме — зерна, муки, ткани. Марья чуть не спросила, «Как же ты, друже, потащишь это все через дебри?» «Как хозяин накажет», — ответил Горыня. «Обещался вывести к вечеру, а там поглядим». Дикий лес тянулся далеко, аж на несколько волостей. Если зайти и принести добротную жертву князю, то можно было через день выйти с другого конца. Но если лешему или мавкам не понравится жертва, будешь плутать седмицами или наткнешься на болото с лихими марами. Им повезло. Леший не собирался водить Горыню вокруг да около, видать, ценил старосту оборотней. И за какие только дары. Марья второй день думала о союзе между слугами Велеса и лесным князем. Нечисть могла объединиться только против одного врага — людей. Но почему тогда Горыня помог им? И кем был он, о котором твердил староста? Неужто Лихослав? Марья забралась на Березника, Дербник запрыгнул следом, и они тронулись в путь. Впереди ехал Горыня, сзади сова. Перевертыши провожали их косыми, злыми взглядами. Если бы не староста, наверняка плевались бы проклятиями. За околицей светились смарагдовые огоньки. Лесные духи следили за чужаками. Они бежали по покрывалам червонных листьев, по сырой земле, просачивались сквозь кусты, что торчали толстыми иглами между деревьев. Горыня повел их по протоптанной тропке, видать, хорошо знакомой. Свежий воздух щекотал горло, смесь запахов кружила голову. Прелость и хвоя сливались воедино, едва заметно тянуло болотом. Марья одернула себя. Не стоило поминать топи. В лесу всякая лихая мысль становится явью, оживает чудовищем, оборотнем или огромным оврагом, на дне которого прячется сама смерть. Вацлава рассказывала, что заплутавшие люди иногда возвращаются из чащи, но безумными, широко распахнутыми очами и бессвязной речью. Неудивительно. Когда перед лицом возникает неведомое чуть или собственный кошмар, поневоле бежишь, пятишься или замираешь в ужасе. «Ай, глупая!» — поругалась Марья. «Сказано же, не думай про злое!» Только тревожные мысли сами пролетали в голове. «Не зря учили. От мшистой чащи добра не жди. Затуманит голову, заберется в сердце, вырвет его, выпьет всю кровь». Жаден до нее лес. Ой, как жаден. Марья чувствовала его голод, желание схватить людей, таких теплых и беззащитных, и впиться клыками в кожу. «Не бойтесь», — отозвался Горыня. «Они сонные, совсем скоро спрячутся и задремлют до весны». «Ага, и перекусят чьё-нибудь горло перед сном», — мрачно заметила сова. «И хорошо, если наши, а не Марьина». «Хворь тебе на язык», — выругался он. Иной раз тропка обрывалась кустами. Горыня цокал языком и поворачивал коня. Березник шел следом, ветви едва задевали копыта. Марья от страха жмурилась и льнула поближе к Дербнику. Жуть какая! Едва ли не вся жизнь проносилась перед глазами. Видимо, испытывал их леший. Проверял, хватит ли мужества преодолеть преграду, с виду простую, на деле колючую. Так ведь и брюхо коня можно поранить. Заросли шиповника пламенели по бокам, обнимая клёны, дубы и орешники. Тропка снова разделяла их и не пряталась под ветвями. Сердце постепенно успокаивалось. Казалось, еще миг, и тревога растворится. Но не тут-то было. По щеке прошлась еловая лапа, мол, держи, княжна, и знай, что здесь тебе не рады. Марья вскрикнула не столько от боли, сколько от неожиданности, а ель словно ехидно усмехнулась, покачав громадными ветвями. Вот бы срезать их серпом, чтоб не хохотали. «Осторожнее!» — осадил ее Дербник. Марья поморгала и дернула плечами, приходя в себя. «Чего это она? С каких пор деревья серпом режут? Подумаешь, ель! Если всмотреться, то диво дивное!» Засохший шиповник обнимал ее корни, пытаясь дотянуться к иголкам. Хорс не показывался, прятался за слугами Перуна. Серые тучи расстелились по небу и лениво ползли вдаль. Слаба была Марана, лишь по утрам покрывала землю изморозью и уходила. А может, это леший не торопился пускать ее в свои владения? Вдруг за лесом бушевала вьюга, а земля крепко спала и набиралась сил до прихода Лели. Марья поникла. Мысль о долгой зиме огорчала ее. Ни игрищ, ни улыбок. Люд ходил бледный, безрадостный, пугливый. Что в захудалой избе, что в княжеском тереме, боялись теней, жгли побольше лучин до заморских свечей. А боярские и купеческие дочки прятались, лишь изредка собираясь вместе, чтобы погадать и попытать счастье. Будь Марья боярышней, тоже радовалась бы. А так, на плечах целое княжество, что зимой жило впроголодь и опасалось врагов. Могли прийти, забрать последнее, увести детей и девок в плен. А еще ведь полюдье. Бояре отправлялись на него с кислыми лицами и привозили все меньше. В этот раз повозка будет скуднее, чего только стоила потеря ржевицы с ее полями и лугами. Щедрая земля окружала город, богатая на пшеницу. Жаль, не защитили. Лучины тянулись медленно, мучительно. Лес сжимал кронами, ветками, колючими лапами, давил, не желал отпускать. Приходилось, да неохотно. Горыня и тот ругался, когда тропа виляла. Когда чаще поредела и сквозь ряды толстых деревьев прорезались тропы, у Марьи отлегло от сердца. Выбрались к перелеску. Кустов стало меньше, едва живой травы больше. В ней замелькали алые поганки. Еще один след осени. Время побежало рекой. Две лучины, и перелесок перешел в поле. Широкая дорога привела их к Большаку. Оттуда до Хартыни рукой подать. Город стоял между лесом и скалами. Кормился благодаря ржевице и животине. Теперь, наверное, переживал не лучшую пору. Черногорье возвышалось над Хартынью коршуном. Светло-серые, точно заболевший хорс скалы из песчаников и глины грозно смотрели на путников. С правой стороны их обнимал лесок, не чета дикому, сплошь кустарники, деревца да трава. Город стоял у подножья. В старых записях Марья читала, что когда-то Хартынь была вторым гданицем, но после проклятия захудала. Люди не желали задерживаться в ней надолго, а кто оставался, дичал и понемногу терял все человеческое. «Да здравствуют боги!» — облегченно вздохнула Марья. «Глазам не верю!» — воскликнула сова, разглядывая горы. «Всем крепостям крепость!» «Матушка природа!» — с уважением произнес Горыня. «То ее владение!» «Не только», — шепотом добавил дербник. «Надеюсь, ты довольна, княжна?» Дышать возле Хартыни и впрямь было нелегко, как будто тяжелые камни превратились в воздух. В чаще-то свежо, а тут непонятно. «Назад не поеду», — шикнула на него Марья. В этот миг ее особенно сильно кольнуло неверие и трусость дербника. Сколько можно сомневаться? Одно дело, когда гданец возвышается неподалеку. Другое — пройденный путь, долгий и трудный. Осталось совсем немного, самая малость — разузнать о сытнике да провести обряд. Чем больше Марья приближалась к горам, тем сильнее крепло в ней чувство, что надо непременно выпустить чародея на волю. Пусть совет попляшет, пусть огнебужские побегут прочь, пусть откроется черная пасть и сожрет всех виновных. О, до чего же тепло становилось на сердце, стоило ей подумать об этом. Так должно было быть, и так будет.